вечер тебя ищу, тебя творю. Я в своих мечтах, нет сомнений в твоих руках. Все, что нужно мне, где нет лишних глаз. Свет софитов и баса дрожь меня пронзают, как острый нож. Ты, танцуя, смотришь на меня, разожгла искру даже и огня. Ты мой крик, оу, ты мой стон, нереальный сон, твоя близость тела. Ты мой крик, оу, ты мой стон, я зову тебя там, где нет запрета. Знаешь, просто в твоих глазах я читаю в них все, что я хотел узнать. Этот танец для наших тел просто беспредел. Я одну тебя хотел, и ты узнаешь, что мечта, она твоя и так близка. Из душных улиц уедем прочь, наш рейс в Майами сегодня в ночь. Ты мой крик, оу, ты мой стон, нереальный сон, твоя близость тела. Ты мой крик, оу, ты мой стон, я зову тебя там, где нет запрета. Зову